Глава 4. Антошка. Оказалось, что преобразователь конструкции Маркони устроен совсем несложно. Со двора заволокли на чердак деревянную бочку, выбили у нее дно. Опоясали бочку ровными витками кабеля в свинцовой оплетке. Кабель, в свою очередь, обвит был тонким ленточным проводом. Провод Маркони подключил к проныре, а концы кабеля вывел к щитку с рубильником. И объяснил. Главное-то не в этой системе, главное в программе. Он был сегодня сумрачен. Суть по всему, любовь к безжалостной Глории снова съедала его душу. Это было опасно. Угнетенное состояние могло сказаться на результате эксперимента. Чтобы отвлечь Маркони от сердечных мук, все наперебой кинулись расспрашивать, что за программа и как она составляется. Маркони отвлекся. «Что значит, какая программа? Сами не соображайте. Кап должен превратиться в человеческого ребенка, а не в крокодил какой-нибудь. Значит, нужна обобщенная схема личности лет 10. Ну, по-моему, ему примерно столько по человеческим понятиям». «А по-моему, он чуть постарше», — заметил Сеня. Ему хотелось, чтобы Кап оказался ровесником. «А мне кажется, что наоборот, помладше», — сказала Варя. «Возьмем среднее. А там сработает автоматическая коррекция». «Чего?» — спросил Пека. «Влияние схемы индивидуума на сконцентрированное биополе с закодированными данными». «А-а-а», — сказал Пека с удовлетворением. Матвей с гитарой перестал дергать струны и спросил озабоченно. «А долго ее составлять, программа-то?» «Да чего там долго? Я ж по готовым образцам. Ты, Матвей, не бренчи. Сидите все тихо. Я начинаю». «Это уловитель информации». Маркони взял со стола фанерную коробку с жестяной воронкой. От воронки тянулся к проныре красный провод. Маркони навел воронку на Сеню. Экран замигал, на нем появились круглые пятнышки. «Это что?» — поежился Сеня. «Он, значит, все мои данные отпечатывает?» «Не все, а основные параметры. Потом перенесу на перфокарту. Можешь, абрикос, быть свободен». «Хочу тоже», — заявил находившийся тут же Никита. Сеня сказал. «Ты еще маленький. Из-за тебя Кап получится таким мелким и приставучим». «С меня тоже не надо записывать», — предупредил Матвей и укрылся за гитарой. «Я уже чересчур, ну, перерос, в общем». «Потом сниму данные с уков, и все сбалансируется». Уки начали приглаживать волосы, как перед фотосъемкой. Варя сказала. «Пеку не надо, он неряха. Зачем программировать такую обормотистость?» «Я запишу и Олика», — объяснил Маркони. «Получится среднее арифметическое». «Вроде меня, да», — с пониманием вставил Андрюша. Пека мстительно сказал. «А с Варвара ничего писать не надо, схема развалится». «Это почему?» — возмутилась та. «Потому что ты девчонка, а Кап, он же пацан». «А с чего это ты взял?» «Ну как-то с чего? Ребят, она в своем уме!» «Нет, это, наверное, вы не в своем», — заявила Варя. «Почему вы все решили, что Кап мальчик? Потому что имя такое. Но оно ведь даже не его собственное. Это Егор Николаевич придумал». И тут все растерянно запереглядывались, а Маркони заскреб в затылке. «Елочки-сосеночки, вопрос-то и правда не выясненный». «Да ладно», — беспечно сказал Матвей. «Автоматическая коррекция сама, небось, это дело решит». «Ну да, решит. Расхлебываю потом. Кап!» По правде говоря, про самого-то Капа в перепалке забыли. Он сидел, как обычно, на краю банки, мерцал, болтал прозрачными ножками, но сказать ничего не мог, сверчок был выключен. Маркони торопливо нажал клавишу. Из сверчка послышался кукольный голосок. «Привет! Вы что это тут громоздите?» «Привет, Кап! Это преобразователь, тот самый», — бодро объяснил Маркони и слегка засмущался. «Слушай, тут такой вопрос, невыясненный. Ты мальчик или девочка?» «Как это?» «Ну, разве у вас нет разделения на мужской и женский род?» «Я что-то не врубаюсь». «Вот бал... Ну, то есть, напряги соображение. У тебя сколько родителей? Два?» «Два. И Пунани, и Пудули». «А кто из них папа и кто мама?» — вмешалась Варя. «А я не врубаюсь!» «А ты врубись, елки-палки!» — начал раздражаться Маркони, но сдержался. «Они совсем разные или одинаковые?» «Нет, что ты! И Пудули заботится об энергии и доставляет ее и Пунани, и мне. Он любит путешествовать. А и Пунани чаще всего рядом со мной, воспитывает меня и жалеет». Голосок в сверчке заметно дрогнул. «Все ясно», — сказала Варя. «Ничего не ясно», — нахмурился Маркони. «Может, у них это, матриархат? Кап, а кто тебя на свет родил? Или как там у вас?» Он покосился на Варю. «У нас это очень просто. Когда две капли хотят, чтобы появилась третья, и Пудули сплющивается в линзу и направляет на Ипунани тоненький лучик от Лао-Цоло. Появляется искорка, и от Ипунани отделяется живая капелька. Только она сперва беспомощная». «Ясно», — вздохнул Маркони. «Хотя опять ничего не ясно. Ты когда вырастешь, кем станешь? Ипунани или Ипудули?» «А я еще не знаю. Но Ипунани говорит, что я весь в Ипудули, такой же непоседа». «Конечно, мальчишка», — разочарованно сказала Варя. «Сразу было понятно. Девочка ни за что не отстала бы от экскурсии». «Полной уверенности все же нет», — строго возразил Маркони. «Вот что, Варвара, ты принеси на всякий случай какой-нибудь сарафан и все, что полагается. А ты, Абрикос, мальчишчьи шмотки. Он ведь, или она, появится в чем и Пунани родила». «Можно шорты и майку», — решила Варя. «Годится на любой случай. Я сейчас принесу». И умчалась. Жила она в соседнем доме. Все молча ждали. Один раз только Кап нетерпеливо спросил через сверчок. «Уже скоро, да?» «Как только, так сразу», — бормотнул Маркони. Кап затих, стараясь переварить в сознании неизвестную на лимузине поговорку. Маркони поглядывал на экран Проныры, где светился узор из желтых чешуек и шилом прокалывал дырки в картонном квадратике. «А, вы делаете перфокарту?» — вежливо догадался Олик. Маркони сунул перфокарту в щель на корпусе Проныры. На экране зажглось «Готовность номер два». Все вытянули шеи. Кап слегка взлетел над банкой. «От винта», — хмуро приказал Маркони. Во время опытов он делался строг и немногословен. Все попятились. Прибежала Варя со свертком. «Вот, я только насчет обуви не знаю, какой у него размер. Но я босоножки взяла, их можно регулировать». «Гляньте, нет ли в воздухе каких насекомых», — велел Маркони. Варя повертела головой. «Вроде бы нет». «Не вроде бы, а смотрите как следует», — рассердился Маркони. «Какой-нибудь суперкулакс пролетит через преобразователь и будет этакое дитя с комариным умом и замашками вампира. А я отвечай. Вы вообще-то хоть соображаете? Еще никто такого эксперимента не ставил». «Ой, Маричек», — заволновалась Варя, — «а с Капом ничего плохого не случится?» «Это уж моя забота». «А ты уверен, что он превратится?» — спросил Матвей. «Он ведь не земного происхождения и даже не гуманоид». «Не имеет значения», — сухо ответствовал Маркони. «Важно не то, кто на входе, а какая программа на выходе. Постелите у бочки вон тот половик, чтобы помягче было, а то новорожденный выкатится на твердый пол». Разумный второклассник Андрюш предложил. «А может быть, сперва на ком-нибудь другом попробовать? Котенка поймать и туда?» Маркони насмешливо блеснул очками. «Ха, а потом загонять обратно обалделого мальчишку, который шипит и царапается. И вообще, не вякайте мне под руку. Абрикос, оттащи Никиту, а то не успеешь оглянуться, как повзрослеет в 6 раз». «Ну и хорошо, меньше забот». «Ха, меньше. Будет безграмотный болван, ростом с тебя в штаны пускает». «Ой!» Сеня оттащил Никиту. «Кап», — сказал Маркони помягче. «В общем-то, все уже готово. Тебе надо будет пролететь через бочку. И главное, не испугайся, когда превратишься в человека. С непривычки может показаться, что это неприятно». Кап с готовностью подлетел к бочке. Ко входу в преобразователь. Смело и быстро. То ли на планете Лимузине был неведом страх перед экспериментами, то ли нетерпение у Капа было пуще боязни. «Стоп-стоп-стоп! Полетишь по моей команде!» Маркони включил на стене рубильник с красным шариком на рукоятке. Преобразователь тихонько загудел. Сеня ощутил в груди холодок, такой же, какой появлялся у него, когда он думал о бесконечности и загадках космоса. На экране появилась «Готовность номер один». «Отойдите все подальше», — распорядился Маркони. «Или вот что, катитесь-ка на двор». «У-у-у-у», — дружно протянула команда. «Ничего не у. Думаете, Капу приятно будет выкатываться из бочки на глазах у всех в натуральном виде?» «С Маркони не поспоришь». Сеня подхватил Никиту и первый двинулся к лестнице. Остальные за ним. Маркони сказал вслед. «Да не орите там со двора, скоро ли, минут 15 еще на отладку уйдет». Варя оглянулась и нерешительно спросила. «Марик, а вдруг все-таки девочка? Тебе неудобно будет?» «Переживу. Я отвечаю за результат, в науке не до церемоний». Потом выяснилось, что про отладку Маркони сказал нарочно, чтобы зря не нервничали. Не успели все рассесться на крыльце и на поленнице, как Маркони высунулся из слухового окна. Очки его перекосились пуще прежнего, а на лице была непривычная размягченная улыбка. «Ну все, слава богу, пацан! Да стойте, куда вы ломитесь? Дайте человек в себя прийти, он ж только на свет появился!» Приходил в себя Кап недолго. Минут через 10 все увидели, что Маркони спускается по приставной лестнице вместе с незнакомым мальчишкой. Тот двигался неуверенно, Маркони помогал ему. Мальчишка ступил на траву, поглядел на каждого, неуверенно растянул в улыбке губы. «Здрасте!» Был он ростом Солика, самого высокого из уков, и чуть пониже Сени. Щуплый, с тонкой шеей и перепутанными волосами, про которые говорят «каштановые». С острым подбородком, носом-клювиком и быстрыми темно-карими глазами. Робости в глазах не было, только любопытство. Но улыбался он стеснительно. А может, еще просто неумело. Переводил глаза с одного на другого. Никита пососал палец и задумчиво сказал «Мальчик». Это, конечно, означало «мальчик». Мальчик как мальчик, будто приехал жить на эту улицу и пришел знакомиться со здешними ребятами. Сень даже подумал, а может, Маркони дурачит нас, подговорил незнакомого мальчишку и пудрит нам мозги? Но подозрение мелькнуло и пропало. Маркони — серьезный человек. И перед ребятами стоял без сомнения Кап. Этому сразу поверили все. Капы не стали тормошить, хлопать по плечу, орать «Привет! С днем рождения!» Просто заулыбались в ответ, а кто-то шепотом сказал «Здравствуй!» Он повертел головой, пошевелил пальцами в растоптанных босоножках, посмотрел на них, старательно выговорил «Вот, я превратился!» «Ты молодец, Капушка!» — осторожно похвалила его Варя. Пека деловито спросил. «Ну и как ты себя чувствуешь в этом виде?» «По-моему, хорошо. Только я такой большой». «Ты нормальный. Привыкнешь», — пообещал Матвей. «Да. Ой, а это что? Велосипед?» К поленнице был прислонен старенький орленок, на котором прикатил сюда вместе с Никитой Сеня. Кап не очень умело, почти не сгибая ног, подошел к орленку. Взялся за руль, поставил ногу на педаль. «Кап, ты ведь не умеешь?» — встревожился Маркони. «Смотри, дров наломаешь». «Я умею. Я катался во сне». Он довольно лихо оттолкнулся, перекинул ногу через седло. Но тренировки во сне оказалось явно недостаточно. Ступни сорвались с педалей, Кап испуганно растопырил ноги. Велосипед понесло к забору, где он и грянулся передним колесом о доски. «Мальчик бах!» — сказал Никита. Капа в 10 рук подняли из травы. «Живой? Куда тебя понесло без спросу? Мы же за тебя перед галактикой отвечаем!» «Это Маркони». «Ой, капушка, я сейчас йод принесу!» «Это, конечно, Варя». «Нифига страшного, научится!» «Это Пека». Кап стоял и виновато улыбался. Теперь он еще больше походил на местного пацана, потому что был украшен первыми в своей земной жизни мальчишчьими знаками отличия. На колене ссадина, на лбу желто-синий желвак. Кап смотрел на велосипед. «Сломался?» «Да, ничего с ним не сделается», — отмахнулся Сеня. «Ты-то как, целый?» Кап тронул мизинцем лоб. «Шишка». И тогда все расхохотались. И Кап расхохотался, тряхнул плечами, словно сбросил невидимые веревки. С этой минуты двигался он свободно и говорил без запинки. Наверное, велосипедная авария встряхнула в нем и окончательно поставила на место каждый атом. «Сейчас мы тебя научим», — пообещал Матвей. «Ну-ка, садись опять». «Ага», — Кап с готовностью ухватился за руль и вдруг стал задумчивым. «Ой, что-то не так». Все, конечно, опять перепугались. «Болит что-то?» «Голова кружится». «Вот здесь». Кап осторожно прижал растопыренную ладонь к белой майке. Пониже рисунка со старинным автомобилем и надписью «Ford». «Возможно, он отбил брюшной пресс», — прошептал Олик. «Да бросьте вы, он просто лопать хочет», — догадался Пека. «Да, лопать», — Кап снова заулыбался. «Там пусто». Олик обрадовался. «Правильно, это как Буратино. Он тоже сразу кушать захотел, когда на свет появился». Деликатный Андрюша дернул Олика за матроску. Инопланетянин Кап мог обидеться, что его сравнивают с деревянным человечком. Но Кап не обиделся. «Ага, как в мультике «Золотой ключик». Прибежала Варя с коричневым стеклянным пузырьком и ватой. Сеня сказал ей. «Ты лучше молока принеси и булку. Человек ни крошки еще в рот не брал с той поры, как родился». «Ой, верно. А может, сосиски или яичницу приготовить?» «Для начала хватит и молока», — решил Маркони. «Мало ли что». Первый день человеческой жизни Капа Маркони назвал периодом начальной адаптации. Адаптировался Кап быстро. Через час он уже бултыхался на отмеле в пруду, и Матвей учил его плавать. Потом гуляли по Новоколошину. Капу все нравилось. И дома, и люди, и машины, и карусели в городском парке. Лишь однажды он сморщил свой воробьиный нос и сказал с сомнением. «Как-то не так. Чужой запах». «Это опять красная резина всякую гадость в атмосферу выпустила», — сердито объяснил Сеня. А понятливый Никита выразился короче. «Кака». Никиту все, кроме Вари, по очереди таскали на плечах. Даже Кап попробовал. Никита ему нравился. «Какой хороший маленький человек! У нас бывают маленькие капли, тоже очень хорошие». «О, а почему у него так?» «Что?» — испугался Сеня. «Ну, влажно». Сеня сдернул Никиту на землю. «Опять? Ты когда научишься проситься вовремя, земноводная? Не ребенок, а водопровод. Позор на всю вселенную». Наскребли по карманам несколько рублей, купили мороженое. «А паразит Лошадкин такой же по червонцу продает», — вспомнил Пека. «А кто такой паразит?» — спросил Кап. «Совсем плохой человек?» «Вот именно», — вздохнула Варя. «А почему бывают плохие человеки, люди?» «А разве у вас на лимузине все капли хорошие?» — сказал Пека. «Всякие? Но не паразиты. Я знаете, чего боюсь? Если угы, которые внизу живут, сильно разовьются, они тоже построят эти химкомбинаты. Тогда нам придется плохо». «Ну, может, они будут умнее нашего человечества», — понадеялся Матвей. «Не знаю. У них, по-моему, есть паразиты. Некоторые даже лопают друг друга». «Тогда им до химкомбинатов еще далеко», — решил Маркони. «Ты думаешь», — сказал Матвей. Маркони открыл рот, чтобы ввязаться в спор, и тут же захлопнул губы. Навстречу ребятам шла по Гогольскому бульвару девица в белом платье с синими горошинами и в белых туфельках. Помахивала белой сумочкой. Маркони опустил голову. Очки у него съехали на кончик носа, а уши стали, как буро-малиновая майка Пеки. В дружной компании возникло тяжелое молчание, а девица лучезарно улыбнулась на ходу. «Привет, детки! Привет, Маркони! Как твои научные открытия?» И порхнула мимо, как облачко косметики. «Мымра!» — бормотнул в сердцах Сеня. «Мымра Глория?» — понимающим шепотом спросил Кап. «Она! Опять Маркони вылетел из колеи. На несколько дней». «Но она красивая мымра», — сказал Кап, отдавая дань истине. «Подумаешь, красивая!» — фыркнул Сеня. Варя шла рядом, и у нее сделалось деревянное лицо. Безразличным тоном она подтвердила. «Глория в самом деле красавица». «Да брось ты!» — шумным шепотом возмутился Сеня. «Как журнальная манекенша! Ты, Варька, если хочешь знать, гораздо обаятельнее!» Варя хмыкнула со всевозможной насмешливостью и недоверием. Но на душу ей пролилось что-то вроде сиропа. В другое время Сеня не посмел бы сказать Варе такие слова, но сейчас было можно. Это ведь не сердечное признание, а как бы заступничество. «Точно!» — продолжил Сеня. «А Маркони — дурень! Когда-нибудь он поймет, и у него откроются глаза». На самом деле Сеня этого не хотел. Пускай уж лучше мается из-за глупой Глории, чем у него откроются глаза на Варю. Лучше бы у Вари открылись пошире глаза на него, Сеню Персикова. Как-никак вице-президент и автор газетных публикаций. Уки в это время шагали впереди всех, а Маркони и Матвей с Никитой на закорках топали сзади. И Матвей шепотом воспитывал Маркони. «Тебе о трансляторе надо думать, понял? А не об этой кукле. Вот отправим Капа домой, тогда влюбляйся по уши, хоть свадьбу играй. А пока... И к носу Маркони был поднесен кулак. Маркони равнодушно отвернулся. Кулак был неубедителен. Музыкальные пальцы Матвея с гитарой мало годились для такой воспитательной демонстрации. «Все с транслятором будет в норме», — похоронным тоном отозвался Маркони. И в голосе его слышалось: «Разве ж это самая главная проблема? Как избавиться от сердечных мук? Вот задача». В разговор вмешался Никита. С Матвеевых плеч он узрел, с каким аппетитом Уки лижут по очереди брикет мороженого. «Хочу!» «Да что ты хочешь опять, горе мое?» — застонал Сеня. «Это...» «Это маленьким нельзя. Будет ангина, придет тетя с уколом». «Маленьких нельзя пугать врачом», — сказала Варя. Кап спросил: «А кто такая тетя с уколом? Как Глория?» «Вроде», — вздохнул Сеня. «Только тетя делает уколы ниже спины, а Глория бедному Маркони прямо в сердце». «Хочу!» Это было уже на грани рева. «А фигу не хочешь?» «Хочу фигу!» Ему дали полизать сладкую обертку. «Хороший Никита», — опять сказал Кап. «Хочешь ко мне?» Никита хотел. «Не вздумать только опять сырость пустить», — предупредил Сеня. «Запасных штанов больше нет». Он заглянул в спортивную сумку, которую таскал на ремне через плечо. «Точно нет? Кран, а не младший брат». Кап ловко усадил Никиту на плечи. «Скажи спасибо, Кап», — велел Сеня. «Кап», — с удовольствием сказал Никита. Матвей озабоченно потер лоб. «А знаете что? Надо Капу дать человеческое имя, а то начнут удивляться, когда с кем-нибудь знакомиться будет». «А это чем не человеческое?» — заспорила Варя. «Можно объяснить, что сокращенно от капитона». Пека, облизываясь, оглянулся на ходу. «А если капитон, значит Тошка. Капитошка, Тошка». «А если Тошка, значит Антошка», — прыгнул в голове у Сени. «Антошка! Хочешь, Кап, стать Антошкой?» «Ага, «Хочу Антошку!» И он весело глянул Сене в глаза. Весело, но и будто с каким-то вопросом. Или с желанием что-то сказать. Уже не всем, а одному только Сене. И он правда сказал. «Сеня, спасибо!» «За что?» — почему-то смутился Сеня. «За то, что ты взял меня от Егора Николаевича. Если бы не взял, не было бы как сейчас. Никогда». «Но все равно он хороший», — пробормотал Сеня. «Мог ведь и не отдать». «Он хороший», — согласился Кап Антошка. «Мы его увидим?» «Конечно!»